«Думаешь, Макс мент?» — спросила я по дороге. «Не думаю, а вижу». «А чё ж он с этими-то?» «Надо полагать, задание выполняет». «Придушить бы стервеца!» — в сердцах сказала я. «Никак не можно!» — покачала головой сестрица. «И даже наоборот. Должны и обязаны содействовать в меру силы возможностей». От этого разговора я ужас как разнервничалась. И землю швыряла так, точно в том месте, куда она падала, стоял мой злейший враг, как-то незаметно приобретшие черты Максима. Мышильда сопела рядом, не сказав за все это время ни слова. И только когда мы уперлись носами в фундамент напротив, заявила: «Вот и все». И в самом деле, кухни кончились все три. Мы перекопали все три возможные площади, где они могли находиться, и ничегошеньки не обнаружили. Не только 30 золотых червонцев, но даже самого завалящего кольца. Я сурово осмотрела перекопанное пространство и вздохнула. Знала ведь, что чепуха все это, и пошла на поводу. Только мужа лишилась из-за дурацких сокровищ. «Лизавета», — робко начала Мышильда, — «мы как хотели. Если на метр ничего не найдем, будем копать на два. Чтоб кто-нибудь из наших мужиков выкопал двухметровую яму? Да ни за что на свете! И зачем ему такая яма в родном подполе?» Мои слова произвели впечатление. «Да уж», — сказала сестрица, — «вряд ли прадед так расстарался. И яму рыть совершенно не обязательно, когда вокруг ходов полно». «Не говори мне о них», — разозлилась я и полезла из ямы. Мышильде ничего не оставалось, как выбираться следом. «Прямо бы сию минуту уехала», — заявила я, шагая к дому. «Да вот душа болит о пропавших». «Три дня придется выждать», — согласилась мышь. Солнце садилось за горизонтом, на землю пала мгла, а бриллиантовый дым растаял в тумане. Хотя потрудились мы на славу, аппетита не было, и спать мы легли без ужина. Уснуть никак не получалось. Я думала о несчастном Михаиле Степановиче и босом Евгении, а также об участковом Иваныче, о сокровищах прадеда, которые не пожелали найтись, и о черепах XII века. Где-то около полуночи под окнами послышались шаги, и Сашка неуверенно позвал: «Елизавета!» Мышильда подняла голову и возрилась на меня, а я махнула рукой. Сестрица полезла в окно. «Чего тебе?» — спросила она досадливо. — «Елизавету позови». — «Спит она. И на тебя шибко осерчала. Говорит, брат у тебя невоспитанный». — «А он уехал», — сообщил Сашка. — «Может, разбудишь ее, а?» — «Нет, на себя такую ответственность взять не могу. Она в гневе больно дерется. Хочешь, сам буди». Сашка немного подумал и не захотел. «Таскаются всякие!» — проворчала Мышильда и закрыла окно. Ночью мне опять снились тараканы, а также прадед Дормидонт, которого я сроду в глаза не видела. Он стоял в исподнем на нашем фундаменте, показывал кукиш и говорил весело: «Вот вам сокровище!» Я проснулась в холодном поту и увидела в дверях Мышильду. В сумерках ее футболка казалась балахоном, а сама она — привидением. «Ты чего?» — испугалась я. «Ничего, в туалет ходила, ну и прошлась вокруг дома». «Не вернулись?» — заранее зная ответ, спросила я. Сестрица покачала головой и, сев на кровать, стала смотреть в окно. «А мне сон приснился. Прадед собственной персоной кукиш показывал. Ну и родственник у нас с тобой». Куда ж он их запрятал? Вслух подумала Мышильда, а я вдруг глаза вытаращила, покрылась мурашками и вроде бы даже затряслась, а потом выпалила: 15 человек на сундук мертвеца. «При чем тут прадед?» — удивилась Мышильда. «Он ведь был купцом, а не пиратом». «Гробница! 12 век!» Мышильда вскочила, кинулась ко мне и, заглядывая в глаза, прошептала: «Думаешь, в гробнице?» Я еще немного потряслась под одеялом и, наконец, кивнула. «Идем», — сказала сестрица, одеваясь точно солдат по тревоге. «Сейчас?» — насторожилась я, посмотрев в окно. «Конечно!» «Марья, там 15 черепов и еще что-то в самой гробнице!» «Там золото, бриллианты!» — зашипела она в ответ и вдруг рявкнула. «Подъем!» Я уж говорила, что Мышильда отважная, и всякие там черепа и скелеты ей нипочем. В общем, через 5 минут мы уже неслись в сторону пустыря, прихватив с собой фонарь. «Надо бы вооружиться!» — с опозданием сообразила Мышильда. «Как бы набраться, не нарваться!» «Пусть только появится, я ему мигом шею сверну!» Тут кое-что привлекло мое внимание. За кустами, прямо напротив пустыря, стояла машина. Я дернула сестрицу за руку и прошептала: «Глянь!» «Неужто вредитель так обнаглел?» — удивилась она. «Пойдем-ка, посмотрим». Машина оказалась белым «Мерседесом». И если я ничего не напутала, то именно на ней сегодня приезжал ненаглядный родственник, мотыль. В настоящий момент машина была пуста, а дверь со стороны водителя не заперта. «И куда он делся?» — вертя головой, поинтересовалась мышь. «Наверное, у Сашки». «А почему машина здесь, а не у ихнего крыльца?» «Ну, откуда я знаю? Сашка-то сказал, что мотыль уехал». «А он не уехал», — заключила сестрица. «И песенку нам спел про мертвеца и сундук. Наш сундук». В этот момент до меня дошло, что она пытается мне сказать: «Думаешь, он раньше нас сообразил?» И я бросилась к фундаменту. Мышильда испуганно повисла на моем локте. «Лиска, у него может быть оружие. Против пули и ты не попрешь». Оружие всегда вызывало во мне трепет. «Не попру», — согласилась я и стала пробираться к фундаменту осторожно. Догадки наши оказались верны. Лаз открыт. Это было видно даже при скудном предутреннем освещении. «Тырит наше сокровище?» — выпучила глаза сестрица. «Что делать-то будем?» «Первое, что я сделала, это закрыла лаз. Теперь так просто ворюга оттуда не выберется». «Пошли к Максиму», — сказала я. Она со мной согласилась. «Только бы на Сашку не нарваться». «Постучи в окно и позови Макса», — поучала я. «Вроде бы на любовное свидание». Максим, как и мы, по ночам спал плохо. Не успела сестрица к окну шмыгнуть, а он уже спросил: «Кто здесь?» «Выйди на минутку. Соловья послушаем». «Не могу. Елизавета Петровна сказала, что после соловья одна дорога в ЗАГС. А я еще молодой, мне погулять охота». «Вот и погуляем». «Да выходи ты, придурок!» Он все-таки вышел, а, заметив меня, торопливо зашагал к калитке. «Что случилось? Неужто еще кто пропал?» «Где ваш мотыль?» — спросила я сурово. «Не знаю. Давно уехал. Если не спит, так значит, где-то водку пьет». «Вы ему лаз показывали?» «Конечно». «Интересовался. Говорит, позвоните завтра археологам. На экскурсию меня вряд ли пустят. А мне, говорит, черепа и прочее очень интересны. Какие черепа? Бриллианты ему наши интересны. Машина мотыля за пустырем стоит, а лаз открыт. Соображаешь?